Глава 9. Райя. В карете было удивительно комфортно. Иногда колеса подпрыгивали на кочках, и вино в бокале отзывалось на это небольшими всплесками. Но на этом все. В остальном карета внутри не сильно уступала ее домашним покоям. Только была раз в 50 меньше. В глубине души Райя была возмущена количеством ресурсов, затраченных казной на эту поездку. Правда, спустя день в пути не могла не признать, прекрасно видно, куда ушли деньги. Впрочем, она была согласна и на меньшее. Они сидели с Фионой друг напротив друга. Пространства между мягкими сиденьями было так много, что даже великан Хослоу мог бы вытянуться с комфортом. А ширины кареты хватало, чтобы ночью спать, не подгибая ног. У кого-то более рослого могли возникнуть неудобства с ночевкой, но две миниатюрные девушки проблем не испытывали. Стены были украшены богатой драпировкой, на потолке покачивался рунный фонарь. Было достаточно жарко, и обогрев не требовался даже по ночам, но с наступлением темноты Райя могла читать, лампа послушно светила бледным рунным светом. На окошках покачивались шторки, сейчас неплотно задернутые, оставался зазор в пару пальцев. Сквозь него лучик солнца рассекал карету надвое, яркая граница между ней и камеристкой. Изредка в окне мелькала тень сопровождающего их гвардейца. Следом на лошадях ехал дворцовый персонал, начиная с конюха и заканчивая поваром. Все они сгруппировались возле телеги, не столь богато украшенной, как карета, но тоже огромной. Лошади тащили множество вещей, без которых, по мнению столицы, путешествие высокородных состояться не могло. Запас еды, вина, постельное белье, заготовленные руны, гардероб на каждый день поездки, украшения. Если бы дурной разбойник решил рискнуть и каким-то образом пережил встречу с Мико, то мог бы безбедно жить лет 5. Она перевела взгляд на камеристку. Фиона, высунув кончик языка от усердия, двигала спицами туда-сюда. Райя всегда считала вязание занятием для пожилых, а девочка была на пару лет младше нее. Фионе едва исполнилось 18. Тем удивительнее было каждый раз наблюдать, как камеристка рождает на свет милые чепчики и кофточки. На вопрос Раи, откуда появилось это увлечение, Фиона застенчиво хлопнула глазами. «Госпожа, меня это успокаивает и отвлекает от мирской суеты». Затем подумала и испуганно добавила. «Если это вам мешает или расстраивает, я незамедлительно прекращу». В такие моменты Фиона напоминала испуганного олененка. Райя заверила ее, что увлечение служанки ее ни капли не смущает. Камеристку приставили к ней около 3 лет назад, по рекомендации кого-то из знакомых отца. Несмотря на юный возраст, девочка отлично справлялась. Райя покачала бокал с красным аргентским в руке и посмотрела на спицы. Туда-сюда. Камеристка увлеченно складывала из петелек милый голубой свитерок. «Свитер. На улице жарко, как преисподней. Но это действительно успокаивает, даже со стороны». Она перевела взгляд на бокал. Да, ей точно нужно успокоиться и как следует подумать. До прибытия в город оставалось пара дней, а столичные события не шли из головы. Красное вино теперь напоминало ей о Морне. С самого начала вся эта поездка и так отзывалась в ее сердце беспокойством. Попытки отбросить дурные мысли к успеху не привели, а затем на сцену вышел Черная Мантия. В том, что он в той или иной степени задействован во всем происходящем в столице, у нее и так не было сомнений. Но тут он впервые при ней вышел из тени, и ради чего? Предостеречь, пожелать удачи, указать путь? Все это было, но он бы не пошел на подобное, не нацелившись на получение выгоды. Как для себя, так и для столицы. Да и предостережения и советы от Морна были сродни наставлениям гадалки. С собой из Аргента она увезла только одну явную ниточку. «Привет от дядюшки Фрея». Да, она передаст этот клятый привет, и пусть пешка Мантии только попробует не снабдить ее информацией. Пока картина не складывалась. В Фароте кто-то подворовывал руны, ясно как день. Забирают с рудников в полном объеме, но до столицы доезжает лишь часть. Где оседает ворованное на самих рудниках, в городе или где-то по дороге в столицу, это предстоит выяснить. Предстояло. Но затем в уравнение добавились новые переменные. Хейзел скрывал происходящее от окружающих, а значит ли это, что он замешан? Рая в это не верила. Привратник был слишком бездарен во всем, что не касалось сбора рунных поставок пухлыми ручками. Только в книжках самый глупый персонаж в итоге оказывается организатором интриги. В реальности Рая больше верила, что кто-то запросто обвел Хейзела вокруг пальца. Если бы делом не заинтересовался Морн, привратник так бы и закрывал глаза на проблемы, боясь донести происходящее до совета. Судя по документам, поставки снижались постепенно. От незначительных сумм в начале года до почти четверти от ожидаемого количества. Неудивительно, что глава тайной службы заинтересовался, это же его работа. Но с обычным вором разговор бы был коротким. Тут не нужна дипломатия, не нужны разоблачения. Выбить дурь из нужных людей – делов-то. У столицы есть все ресурсы для этого. Кто-то тут же сломался бы и указал бы пальцем. Голова с плеч. Очередной негласный триумф тайной службы. Вместо этого Морн уговорил владыку не использовать путь силы. Хейзел все так же посиживает в столице, не подозревая, что послужил катализатором нынешних событий. В Фарот направляется дипломатическая миссия, в карете при этом попивает вино отнюдь не главный столичный дипломат. Отца намеренно связали обязательствами в Розарии, а ее бросили на амбразуру. Рая не строила иллюзий, если она не справится, никто горевать не будет. У Морна точно есть запасной план, много планов. Для начала поедет девчонка, добудет информацию мирным путем, а если нет, провались в пекло. Никаких нет. Она добудет чертову информацию, поставки возобновятся. Но с каких пор такими вещами занимается дипломатический корпус, а не стража или люди Морна? Этого она понять не могла. И от этого не находила себе места. Карета катилась по дороге, лучик солнца переместился, и теперь половинка Раи стала значительно меньше. Налить еще бокал или снова взяться за бумаги? Или то и то. Отчеты последнего года она пересчитывала каждый день и помнила уже почти наизусть. Казалось, что до прибытия в Фарот ее деятельность поставлена на паузу. Это нервировало. Всем нутром она желала действовать, говорить с людьми, тянуть за ниточки. Помимо тщеславия, нежелания посрамить отца, проявить себя перед Вильгельмом, внезапно возникла еще одна причина. Ей было чертовски интересно. Морн прямо сказал, что тут скрывается тайна, и она преисполнилась решимости ее разгадать. И не ради кого-то, а ради себя. Снаружи раздались голоса. Слов было не разобрать, но внезапное оживление отвлекло Раю от размышлений. Она сидела спиной к кучеру и не могла увидеть дорогу впереди. Откинув шторку, она поманила гвардейца пальцем. «Что-то случилось?» «Госпожа, впереди гвардейский конвой. Вероятно, они направляются в сторону столицы. Дорога недостаточно широка. Нам придется попросить их отступить в сторону. Не переживайте, это не должно создать нам никакой задержки». «Эта дорога упирается в Фарот? Больших развилок нет?» «Если не считать пешеходных и конных троп к большим поселениям, то вы совершенно правы. Последний крупный перекресток мы миновали вчера вечером». «Другими словами, конвой едет из Фарота». Мика кивнул. «Госпожа, вероятность этого весьма высока». «Остановимся. Несколько минут задержки погоды не сделают. Поприветствуем ваших коллег, проявим дорожную учтивость». «Как вам будет угодно». Что-то в лице Мика изменилось. Он рукой указал кучеру остановиться. Она уточнила. «Что-то еще?» «Госпожа, если позволите, конвой сопроводительный». Карета замерла, послышался стук копыт. Голосов стало больше. «Сопроводительный? Вы меня заинтриговали». Рая выглянула в окошко и резко замолчала. На обочине дороги стояла группа всадников. Она насчитала 6 человек. Чуть позади расположились 2 телеги. Еще по одному гвардейцу сидело на козлах. Оба упирались спиной в толстые прутья, а сквозь решетку на их процессию смотрела 2 группы юношей. Рая могла назвать их детьми, большинство узников вряд ли были старше Фионы. Некоторые отводили глаза, но все так или иначе косились на карету. «Дерьмо. Дерьмо и одновременно удача, но все же дерьмо». Она ни разу не видела белоголовых. Даже в тряску попала всего один раз, в глубоком детстве. Но виновника быстро нашли и изолировали. Запомнился лишь момент пробуждения и недоуменные взгляды окружающих, ведь она повалилась в забытье прямо на семейном приеме. Женщины еще десяток минут покудахтали о разбитых тарелках, а потом разговоры вернулись в привычное русло. Большого внимания тряска не получила, как не получает его летний звон или проливной дождь. «Фиона, останься внутри. Это ненадолго». Гвардеец, не подозревая о бранных словах, пролетающих в голове госпожи, подал ей руку. Она шагнула на ступеньку и спрыгнула на землю. От столицы до ближайших рудников был день пути, но возможности, равно как и желания, туда попасть не было. Доступ туда имелся лишь у уполномоченных лиц, да и они не светились счастьем. Каждый осознавал риск взаимодействия с рунами, пусть в основной зоне и было относительно безопасно. Но этот конвой... Все когда-то бывает в первый раз. Но то, что он движется навстречу из ворота, она восприняла как знак судьбы. Бездействие отложено. С ближайшей лошади спустился высокий темноволосый гвардеец, приложил кулак к груди. «Капитан Гектор Коска, госпожа, к вашим услугам». «Рада приветствовать вас, капитан. Рая Гидеон, в составе дипломатической миссии, направляющейся в Фарот. Не ошибусь, если скажу, вы буквально несколько дней назад покинули город. Если так, святой Годвин свел нас на этой дороге». Она коснулась лба кончиками пальцев. Капитан ответил тем же. Его гвардейцы повторили жест. «Осмелюсь уточнить. Предпоследней точкой в нашем маршруте были фаротские рудники. После чего, обогнув город по периметру, мы направились к конечной точке, Аргенту. Планируем быть там завтра, к закату». «К закату? Движетесь достаточно медленно. Вы заезжали в город по пути?» «Иначе никак, госпожа. Мы движемся ровно с той скоростью, с которой позволяют двигаться клетки. А в город я отправил своего человека для пополнения запасов. Действия иного рода не приветствуются ни церковью, ни гвардейским корпусом. Вид клеток может вызвать у людей волнение». Рая кинула взглядом решетку. Юноши полулежали на соломе. Ни одной седой головы она не увидела. Заготовленные слова выветрились из головы. Она одернула себя. «Могу я поинтересоваться, как долго вы уже в пути?» «Почти 3 месяца, госпожа. Мы начали свой путь далеко на юге. Все это время двигались по направлению к столице». «С целью?» «Прошу меня извинить, если я спрашиваю очевидное. Не хотелось бы пострадать от отсутствия осведомленности». «Ответить на ваши вопросы — честь для меня. Целью был сбор и дальнейшая передача белоголовых в распоряжение рудников. Фаротский мы уже миновали, несколько дней назад. А эти две клетки ожидаются в Аргенте, в столичном руднике». Она подняла брови. «Хотите сказать, что в клетках были еще люди? Сейчас я насчитала 7 человек, но даже так остается не очень много места». «Никак нет. Почти весь путь мы проделали, сопровождая 3 клетки. После Фарота осталось 2». Он понизил голос и зачем-то уточнил. 5 человек были переданы в распоряжение привратника». Он снова приложил палец к лбу. В слова Коски закралась едва заметная пауза. Рая списала это на волнение. Обсуждать поставку рабского труда с высокородной дамой посреди дороги. Капитан явно был смущен и тщательно подбирал слова. Стараясь не смотреть на клетку, она одобряюще улыбнулась. «Не сомневаюсь, ваш вклад в развитие страны сложно переоценить. Могу ли я поинтересоваться о состоянии дел в Фароте?» Коска промолчал, но кивнул одному из своих гвардейцев. Молодой парень с усиками вытянулся в седле. «Боюсь, не могу рассказать многого. Я пробыл в городе меньше 2 часов. Но если госпожа желает знать мое мнение, то жизнь в Фароте идет своим чередом. Уверен, по прибытии они окажут вам достойный прием». «Безусловно. Капитан, можете ли вы сказать то же самое о работе рудников? Я должна удостовериться, что подчиненные владыки всем довольны, и ничто не мешает им трудиться на благо своего города и столицы. Это входит в обязанности моей миссии в том числе». «Удостовериться. Хорошее слово. Куда лучше, чем проверить или проконтролировать». Она ожидала очередного кивка и общих слов о безупречной работе рудников, но, к ее удивлению, капитан замялся. осторожно ответил. «На рудниках мы пробыли меньше часа, вся эта пыль, сами понимаете». «Вас что-то смутило? Не стесняйтесь, капитан». «Никак нет. Хотел лишь донести, что нашего присутствия было явно недостаточно для оценки их деятельности. Замечу, что привратник и священнослужитель с безупречностью и усердием провели процесс передачи рабочей силы». «Рабочая сила. Источники тряски. Хоть бы раз кто-то назвал вещи своими именами». Гвардейцы замерли на конях, излишне подробный допрос был неуместен, как и ее богатая карета, стоящая напротив двух железных клеток. Она сменила тему. «Не буду скрывать, я как минимум виделась со многими старожилами гвардейского корпуса. Не ошибусь ли я, если скажу, что имя Коски Эйгона вам знакомо?» Волнение не угасло, но легкая улыбка озарила лицо капитана. «Имя генерала Коски знакомо каждому гвардейцу в столице. А мне особенно. Он мой отец. Вы его знаете?» Несколько раз пересекались в совещательном зале. О том, что генерал, как и Рая, чаще молчал со скучающим видом, она упоминать не стала. Повстречаться на дороге с сыном столичного генерала – воистину божьи помыслы непредсказуемы. Это честь для меня. Позвольте бестактный вопрос. «Госпожа, удивите меня». «Как получилось, что сын генерала колесит по миру в составе конвоя?» Вдобавок чуть не сорвалась в качестве тюремщика, но она прикусила язык. Если капитана и смутил вопрос, то он это успешно скрыл. Улыбка с лица не пропала. «Тот же вопрос я услышал от отца в конце зимы. Он бы с куда большим удовольствием запер меня в гарнизоне. Всегда говорил, что служба в замке – прямой путь к успеху. Надеюсь, мои слова не звучат пренебрежительно». «Отнюдь. И что же произошло?» «Я решил, что гарнизон меня дождется. Сейчас мирное время, я могу понять отца, он скучает по прошлому. Лязг металла на тренировочной площадке напоминает ему о былых временах. Рано или поздно я обязательно присоединюсь к нему. Но сейчас я решил посмотреть мир за стенами замка. Других возможностей может не представиться». «Времена, когда гвардейцы не ходят в боевые походы. Взамен они возят за собой детей в клетках. Ведь так можно посмотреть мир. Мирное время, так это зовется. Ради этого они служат стране». Настроение снова испортилось. «Благодарю вас за подробные ответы, капитан. Не смею вас больше задерживать. Требуются ли вам какие-либо припасы?» Она указала на карету. «Или желаете справиться о состоянии дел в столице?» «Никак нет. Мы пополнили припасы в Фароте в достаточной степени. Что касается происходящего в столице, то уверен, все хорошо, в чем мы скорости сами убедимся. Наша с вами встреча – благословение остатка нашего пути. Я поведаю отцу об этой неожиданной, но приятной встрече». «Счастливого пути, капитан». Рая кивнула. Коска на прощание снова приложил кулак к груди. Мика отворил перед ней дверцу. Фиона отпрянула от окошка. Девушка залезла в карету, камеристка подобрала ноги, пропуская ее. Гвардеец подал сигнал, карета дернулась, начала набирать ход. В щели между занавесками проплыл капитан Коска. Он смотрел прямо перед собой. Следом они проехали клетки. Один из юношей встретился с ней ничего не выражающим взглядом. Миг, и в окне остался лишь летний пейзаж. Спицы вновь мирно застучали друг о друга. Она на мгновение замерла, мысленно выругалась, залпом допила бокал и взялась за бумаги.